Примечание. Проект переделки Виктория Плаза был временно заморожен демократическим правительством, избранным в 1984 году. Но благодаря великолепным связям с находящейся у власти партией Колорадо, Хулиан Софи вновь добился согласия администрации на продолжение работ. Заваленный запросами по этому поводу президент республики генерал Альварес напомнил, что свобода отправления культа должна касаться и церкви единения, и уточнил: «В деле борьбы с коммунизмом мы мыслим одинаково». В конце сентября 1984 года генерал Рапелло, министр внутренних дел, которого мы спросили, есть ли идеологическое сходство между движением единения и военным правительством, ответил нам: «Идеологическое? Конечно. Вот почему мы его поддержали. Ведь мы поддерживаем все международные организации, проводящие сходную с нами политику. Кроме того, эти люди работают для блага страны. Они пробуждают деловую активность и оставляют доходы на месте». Вот так. Все оценки сходятся. За 4 года Мун вложил или перевел в Уругвай около 100 миллионов долларов. Десятая часть экспорта страны. Есть что принимать во внимание. Хулиан Софи не является исключительным носителем доверия и могущества преподобного отца Муна в Уругвае, как он нередко говорит. Директору Ультимас Нотисиас, католику из ливанских маронитов, он награжден орденом Кедра, помогает представитель секты в лице Ингрид Линдеман, которая вначале была миссионером, а теперь стала директором Виктория Плаза, а также, вероятно, держательницей акций Линдемар в Банко де Кредито. Ее муж Вернер, нотариально заверенные документы подтверждают это, является вместе с Хулианом Софи совладельцем типографии «Импрессора Поло». И, наконец, третий персонаж, играющий очевидную роль. Аскетический и улыбчивый Стефан Бойд, руководитель Уругвайской церкви единения, которому в любое время дня и ночи открыт доступ в гостиницу «Виктория Плаза» и в дирекцию «Ультимас Нотисиас». Стефан Бойд, идеолог Муна в Уругвае, рабочий рычаг Кауза, неутомимо разыскивает, собирает и обучает кадры политиков, деловых людей, журналистов, студенческих лидеров, специалистов самых передовых отраслей, в частности информатики, с чьей помощью организация постоянно усиливает свое влияние. Узкие семинары, развитие коммунистической теории, диалектический и исторический материализм, марксистская экономическая теория, критика системы ценностей Запада среди друзей собирают за 3 года около 300 потенциальных лидеров общественного мнения в стране. От Южной до Центральной Америки. Проведение первого панамериканского конгресса Кауза в Монтевидео в феврале 1984 года увенчалось успехом. Под председательством Пак Бохи вокруг 58 сторонников Кауза Уругвай собралось 400 делегатов и наблюдателей из обеих Америк, Европы и Азии. Среди них несколько влиятельных правых выборщиков двух традиционных партий Бланко и Колорадо, а также несколько лиц, связанных с репрессивным аппаратом диктатуры, вроде Дольси Бритеса, врача-психолога, обвиненного Мигелем Анхелем Эстрелло в руководстве пытками в тюрьме Либертад, или Хорхе Гулдензофа, молодого сотрудника Министерства внутренних дел и секретаря Кауза Уругвай. 10 лет назад он был студенческим руководителем коммунистической молодежи, когда, по его словам, он отверг марксизм. С тех пор, если верить свидетельствам нынешних членов ЦК Уругвайской компартии, он лично предал, арестовал, допросил и подверг пыткам Около сотни активистов –